Глава вторая. Кикука и Синга вставали раньше всех в доме и по утрам беседовали. Если же Синга хотелось поговорить с глазу на глаз с Сюити, он мог сделать это только в электричке. Переехали мост через реку Ракунагава. Значит, вот-вот покажется лес Икэгами, думал Синга. У него вошло в привычку смотреть по утрам из окна вагона на лес Икэгами. Сколько лет, проезжая мимо, он смотрел на этот лес, но лишь совсем недавно обнаружил там двустволую сосну. Она одна возвышалась надо всем лесом. Ее стволы, точно пытаясь обняться, склонили друг к другу свои вершины. А ветви так сблизились, что, кажется, уже обнимаются. Надо всем лесом господствует эта единственная двустволая сосна, и, казалось бы, она всегда должна была бросаться в глаза, но почему-то до сих пор Синга не замечал ее. А стоило ему однажды ее заметить, и теперь она уже всегда бросалась в глаза. Сегодня утром проливной дождь, и двустволая сосна едва видна. «Сюити!» — окликнул Синга. «Что с Кикука?» «Ничего страшного». Сюити читал еженедельник. В Камакура на вокзале он купил два журнала и один дал отцу. Синга держал его в руках, не читая. «Что же все-таки с ней?» — тихо повторил Синга. «Жалуется, что голова болит». «Странно. Мне мать говорила, что вчера Кикука ездила в Токио, а когда вернулась вечером, сразу же легла в постель. Такого еще не бывало». Мать подумала, уж не случилось ли чего с ней там, в Токио. Ужинать не стала. А когда ты вернулся в 9 часов и вошел к ней в комнату, начала плакать, тихонько, чтобы мы не услышали. Разве этого не было? Через день-другой, думаю, встанет. Ничего страшного. Странно, от головной боли так не плачут. По-моему, сегодня на рассвете она опять плакала. Да. Кикука было очень неприятно, когда Фусака принесла ей в комнату поесть. Все время прятала от нее лицо. Фусака даже обиделась. И я решил спросить у тебя, что случилось. «Зачем нужны все эти разговоры, как будто в нашем доме следят за каждым шагом, Кикука?» Сюити сидел, не поднимая головы. «Может же она когда-нибудь заболеть? С ней ведь это не так уж часто случается». Синга рассердился. «Как же называется ее болезнь?» «Аборт». Сюити сказал это резко, как выплюнул. Синга вздрогнул и посмотрел на противоположную скамью. Там сидели два американских солдата. И Синга завел разговор в уверенности, что они не понимают по-японски. Он спросил хрипло. «Врач делал?» «Да». «Вчера», — пробормотал упавшим голосом Синга, — Сюити отложил журнал «Да». И в тот же день она вернулась домой. «Угу. Ты ее заставил это сделать?» «Сама сказала, что сделает, а у меня не спрашивала». «Кикука сама? Врешь?» «Нет, правда?» «Почему? Почему у Кикука появилась такая мысль?» Сюити промолчал. «Ты один во всем виноват». «Может, и так. Я ничего не мог поделать. Она заупрямилась. Теперь, мол, ни за что не оставлю. Если бы ты захотел удержать ее, то удержал бы. Теперь мне это не удалось бы». «Что значит «теперь»?» «Ты сам прекрасно знаешь. В общем, она говорит, что при тех отношениях, в каких мы сейчас находимся, она не хочет ребенка». «Она догадывается, что у тебя есть женщина?» «Видимо, да». «Что это за «видимо, да»?» От злости у Синга сперло дыхание. «Для Кикука это почти самоубийство, тебе не кажется?» «Это действительно почти самоубийство, а не простое возмущение твоим поведением». Грозный вид отца испугал Сюити, он даже отшатнулся. «Ты убил душу Кикука. Теперь все погибло». Душа у Кикука оказалась слишком уж упрямой. «Разве она не женщина? Разве она не твоя жена? Если бы ты хорошо относился к ней, был с ней нежен, она с радостью родила бы ребенка и никак не связывала бы это с твоей любовницей». «Да, но она же связала». Кикука прекрасно знает, что мать с нетерпением ждет внука. Ведь она даже стыдилась, что долго не может родить. Избавиться от ребенка, которого она так хотела. «Кикука сделала это только потому, что ты убил ее душу. Ты заблуждаешься. Просто Кикука чересчур целомудренна». «Целомудренна?» «Ей, видите ли, стало противно, что придется рожать от меня». «Что? Кому нужны эти интимные подробности?» «Неужели Сюити вселил в Кикука такое презрение, такое отвращение к себе?» — подумал Синга. «Я не могу этому поверить. Даже если Кикука и говорила тебе такое, даже если она вела себя так с тобой, все равно невозможно поверить, что в этом ее сущность. Муж говорит с такой издевкой о целомудрии жены, разве это не первое доказательство, что его любовь мелка? Кто принимает всерьез капризы любимой женщины?» Синга начал терять присутствие духа. «Что скажет Ясука, когда узнает, что ей не дождаться внука?» «Пусть мать утешится мыслью, что у Кикука еще могут быть дети». «О чем ты говоришь? Ты ручаешься, что она еще родит?» «Могу и поручиться». «Твои слова доказывают лишь, что ты не боишься неба. Доказывают, что ты не любишь Кикука. Ты усложняешь, а ведь все так просто». «Все просто? Подумай, что ты говоришь. Вспомни, как плакала Кикука». «Да нет, я не могу сказать, что не хочу ребенка, но сейчас мы в плохом положении. У нас не все гладко, и ребенок все равно не получился бы таким, как нам хотелось бы». «Я не знаю, что ты имеешь в виду, говоря, что вы в плохом положении, но, по-моему, положение Кикука вовсе неплохо. Если кто в плохом положении, так это ты. У Кикука совсем не такой характер, чтобы сложа руки ждать, пока она окажется в плохом положении. Ведь ты ничего не сделал, чтобы Кикука не приходилось ревновать тебя. Из-за этого ты и потерял ребенка, и знай, ребенком дело не ограничится». Сюити испуганно посмотрел на Синга. «Попробуй еще хоть раз, придя пьяным от своей любовницы, положить на колени Кикука свои грязные ботинки и заставить ее снимать их», — сказал Синга.